Койот, сдавленно протянул старик, схватившись за челюсть, будто у него жутко заболел зуб. Вроой, среагировал услышавший это Скуала, Варья может взять на себя миссию по устранению Шимон. Не можешь справиться, передай эту работу профессионалам. Миссии не будет, ответил ему девятый босс. Старик, ты отдаешь себе отчет. К нему широким шагом приближался босс Варьи. Занзас, протянул девятый, глядя на приемного сына. Двое хранителей девятого выступили вперед и напряглись, приготовившись к бою, чтобы защищать босса Ванголы. «Это моя мелочь», — рявкнул босс Варьи. «Убери своих людей нахуй». Офицеры Варьи отшатнулись в разные стороны, почувствовав резко возросший жар, исходящий от их босса. Хранители девятого ощутимо вздрогнули. Неизвестно, во что бы вылился очередной конфликт между боссом Варьи и девятым боссом Ванголы, но в этот момент подал голос Ракуда Мукура. «Как ни прискорбно мне это говорить», — он говорил предельно холодно и отстраненно, «но, как вы видите, Акира была похищена, а те, кто ее похитил, ушли благодаря одному человеку». Взгляд иллюзиониста опасно заострился, когда тот обернулся. «Ты хочешь сказать, что Акиру действительно похитили и ты ничего не заметил?» – переспросил Савада. «Разве это не означает, что ты не выполнил свои обязанности?» «Я не предатель», – мягко и еще более опасно улыбнулся Ракуда. «Я умолчу о причинах, которые не позволили мне чуть раньше свернуть тебе шею, но сейчас лучше закрой свой рот. Что ты себе позволяешь?» От воцарившегося напряжения крик Гакудеры был подобен взрыву. «Не смей так говорить с десятым. Успокойтесь, все», — прервал их твердый голос девятого. «Ракуда Мукура, я признаю, что ты сильный туман, но лучше бы тебе направить свои способности в другое русло. По-моему, тебе лучше не закрывать никому рот», — грубо отозвался босс Варьи, в голосе которого уже бурлила ярость. «Из-за всего этого дерьма имя Ванголы попрано, и у других семей тоже появится куча вопросов по поводу того, не заигрался ли ты, старикан. У меня к тебе тоже появился вопрос. Что ты планировал, Занзас, пронеся оружие на церемонию?» Холодно и спокойно поинтересовался девятый, хорошо чувствуя опасную ауру. Его хранители приняли стойку, также отчетливо сообразив, что происходит. Но в этот момент из пролома в пространстве выскочил Хибари с Савадой на руках, затем Эрнеста и Сосоговорехи. Бледный, весь покрытый испариной Ракуда расслабился, и трещина в пространстве стала сама собой зарастать. Когда Акиру все-таки вытащили, дракон шел следом, выглядя израненным, но злобно исследуя всех желтыми глазами. По крайней мере, так показалось нескольким японцам в костюмах, что рискнули подойти ближе к оцеплению Ванголы. Зверя они рассматривали с практически гастрономическим интересом. А вот то, что началось после того, как девушку вытащили, вызывало у них смешанные чувства. «Парни застали нас с бесом за рассматриванием образовавшегося отверстия в неспешащей исчезать железной плите. Удивительно было, что мы смогли проскочить в него, хотя диаметр дыры, образованной ударом пламени, был 4 метра. Конрад и Рёхи сразу же оказались рядом, но тормошить меня не успели начать. Кёя отодвинул их в сторону. «Она ранена, не трогайте», — скомандовал он бескомпромиссным тоном. Парни присмирели, глаза их тревожно опустились на костюм, обильно вымокший в крови. Затем Кёя, снова не дав рыжему даже шанса что-то возразить, а Рёхи вовсе приблизиться, быстро схватил меня на руки и также быстро покинул подпространство через выход, что продолжал держать Мукура, пока никто не успел ничего сделать. Хибари тут же присел, посадив меня прямо на пол, и принялся осматривать в поисках раны, откуда появилось столько крови, пропитавшей одежду. Пока он это делал, меня нежно обхватили руками и Мукура присел рядом, всматриваясь в лицо. Он сидел на корточках, и в его взгляде было что-то такое тревожно взволнованное, что я неловко улыбнулась. «Прости», он обхватил мою голову руками, с силой ими прижимая к себе, но ничего не сказал, видимо, потому что вокруг была толпа народу, а проявлять истинные чувства на людях у нас не принято. Правда, сейчас Мукура, похоже, не смог сдержаться. Через секунду меня вырвали из его объятий. Удерживая меня за подмышки, Кёя развернул к себе, обнаружив порванный пиджак и рубашку. «Все в порядке», — заверила его, повернувшись боком, чтобы было видно, что кровь не течет. «Я цела, видишь. А как же твоя рана?» За спиной появился Конрад, дотронувшийся до бока в попытке рассмотреть серьезность повреждений. «В тебя же прямо сюда попали». От неожиданности я дернулась и зашипела сквозь зубы, выдавая то, что рана вовсе не такая уж легкая. «Где раны?» Возник Рёхи. «Давай я залечу, нет никаких ран», — громко заверила я, чтобы он наверняка меня услышал. «Я цела и невредима, ей, вот не надо», — возмутился рыжий. «Оно пусть и выглядит так, будто кровь остановилась, но порез глубокий. Позвольте, я взгляну», — подошел Луссурия, которому все дружно открыли путь. «Охо-хо, да ты, никак, сама себя подлечила». «Ну, никто и не сомневался, что солнце сам все быстро поймет. Повезло, что вчера провела пробные опыты», — ответила я. «Хотя твоя помощь лишней не будет». Луссурия взялся за дело, а когда закончил, на боку остался розовый след свежей кожи. «Жаль, но, похоже, останется шрам. Все-таки пламя солнца лишь активирует способности организма к регенерации, ускоряя их в несколько раз. Из-за чего, кстати, я тут же еще более дико захотела есть». Мужчина понятливо дал указание принести еды, что рыжий тут же бросился выполнять. Правда, тут же подошедший Занзас схватил меня за воротник, поднимая над полом и вытягивая из окружения, вызвав тем самым злобные и настороженные взгляды. «Почему ты такая спокойная?» – недовольно поинтересовался знакомый низкий голос с хрипотцой. «Ты не видел, что творилось в будущем?» – закатила глаза, выбравшись из захвата расслабившихся пальцев. «Я уже привыкла. Или же он имел в виду, что меня чуть не убили?» «Нет, об этом я старалась не думать. Рана на боку не то что ныла, а прямо-таки подавала адские крики боли. Все, о чем я могла думать до того момента, как мне помог Луссурия, это об этой ране. Сейчас я просто пыталась прийти в себя, но сердце продолжало стучать в ушах. Я с огромным трудом оставалась на месте и сохраняла спокойствие. «Я правильно понял, ты вчера утром была у Вари?» Вдруг возник Реборн, как черт из табакерки. «И вчера утром создала новую технику?» Увидев предвкушающий взгляд Реборна, я не могла понять, что именно вызывает у него эта новость, и решила сгладить ситуацию, на эмоциях ляпнув, не подумав. «Подумаешь, просто завтракала, пожала плечами. Если уж я задержалась на ночь, то почему бы не остаться еще ненадолго и не перекусить?» На детском лице Реборна появилось крайне гнусное и подлое выражение. «Девятый, не мог бы ты передать это Емицу? Боюсь, мой вольный пересказ его только добьет». Подняв глаза, увидела старика в окружении хранителей. Тот выглядел каким-то жутко уставшим. Еще бы, так облажаться с церемонией. Он явно планировал иное, но невольно подыграл личным замыслам Шимон. Фактически он сам создал им все условия и убрал препятствия. «Это твой зверь?» Неожиданно услышала голос Цуру и обратила внимание, что тот стоял неподалеку. Бес, занятый до этого тем, что зализывал раны, которые тут же покрывались вспыхивающим пламенем и зарастали, приподнял голову, с любопытством посмотрев на говорившего, что привлек к нему внимание. Ему хорошо было, сидел себе в стороне, пока меня со всех сторон дергали. «Это действительно интересно», — сказал он. «Жаль, что мы не увидели, на что он способен». «О, это очень интересно», означает их заинтересованность, как ни странно. «Так он, кажется, хотел сказать, что я получила еще несколько очков в его глазах и он готов со мной сотрудничать. Хотя мне все равно придется подтвердить свой статус». «Босс», — подошли потрепанные Мормон с Бильфигером. Они отбились и скрылись. Кажется, они ожидали трепки. Занзас наградил их разъяренным взглядом, от которого оба отступили на шаг назад. «Их туман оказался сильнее», — добавил Мормон. «Скрыться от нас всех, организовать похищение прямо под носом», — промолвил Девятый. «Мы много не знаем о силе Шимон». «Ну, туман у них реально крутой», — пожала плечами, так как насчет остальных Шимон не была уверена, после чего неожиданно оказалась под перекрестком взглядов. «Что, я не хотел бы видеть еще один туман в наших рядах», — осторожно заметил Мукура. «Так я ничего такого и не успела сказать. Тебе и говорить не надо», — фыркнул Хибари. «Я тоже против тумана, даже сильного. Кстати, когда ты сказала про него», — зашевелил мозгами Рёхи, и все с ним дружно посмотрели на Расселя, незаметно стоявшего неподалеку. «Да, думаю, тебе и говорить не надо. Да я же не говорю, что в хранители его возьму», — возмутилась я. «Этого как раз не надо», — повторил вернувшийся с парой тарелок рыжий, скосив единственный глаз на Расселя, находившегося в непонимании. «Этот вообще мертвым считался». «Подождите», — воскликнула я, почувствовав давление. «Я же его не воскресила, а только нашла. Это совсем не значит, что если мне кто-то понравился, то я его из-под земли достану. Хотя, конечно, если мне кто-то понравился, то я с ним буду сотрудничать, но...» «Мы поняли», — улыбнулся Луссурия, прервав мои объяснения, отчего я стушевалась и выдохнула, так и не решив, что вообще сейчас было-то. Все казалось каким-то слишком быстрым. Я просто не успевала следить за происходящим, и нервы, откровенно говоря, кажется, сдавали. Ребята столпились вокруг меня. Варя тоже тут была, держа с девятым расстояние. Цуна стоял рядом с Гакудерой, тревожно посматривая в мою сторону. Многие были потрепаны, хотя серьезных ран, кажется, нет. Нужно узнать, кто был этот туман, подал голос посерьезневший Реборн. Если он смог ранить Акиру, это кто-то очень сильный. Ну, кажется, этот туман просто использовал Катаджули как медиума, решила я выдать информацию. Все же противник и правда не тот, с кем я могу легко справиться. Я смогла выбить его из тела медиума, но совсем ненадолго. Почему они все замолчали? Мне стало неловко под общими ожидающими взглядами. Кажется, я опять сказала что-то не то, и мне лучше держать рот закрытым в дальнейшем, но мои мысли тут же метнулись прочь, едва я завидела тарелки с едой. Желудок просто изнывал от недостатка топлива для энергии, которую срочно надо было восполнить, чем я немедленно и занялась. «Ты помнишь его лицо?» – спросил девятый. «Не говори», – предупредил меня Скуала, не успела я даже рот открыть. «Это дело Ванголы, так пусть Вангола занимается Шимон, а мы найдем этот туман. Ты берешь на себя слишком много, Скуала», – холодно блеснул взглядом старик. «А ты к мелочи лапы не тяни», – рыкнул вдруг Занзас на него, пребывая явно на грани бешенства. «Совсем его вывели из себя, даже вон шрамы разрослись, а аура пламени высвободилась, как всегда удушающе горячая. Соси лапу с твоим сопливым мусором». Жестко он с девятым. Цуна вон испуганно съежился, зато девятый так обращаться к себе не позволит. Леви и Луссурия приготовились присоединиться к бою. «Но пусть пока сами разбираются, у меня тут индейка почти остывшая. Пару минут, и я к ним присоединюсь. Не забывай, с кем разговариваешь, Занзас», — повысил голос Ганаук. «Уважать старика мне ни за что», — отрезал босс Свари, и между ними воцарилась мрачная тишина, так и грозившая прерваться. Именно этот момент выбрал бес, чтобы бесшумно и бесстрашно подкрасться с разъяренному Занзасу и просто потыкать его лапой в штанину. Тот уставился на дракона непонимающим взглядом. Бес посмотрел на него в ответ и снова потрогал лапой. «Не знала, что мой зверь умеет говорить на телепатическом языке, тем более на разновидности босса Варийского. Потому что, мне кажется, они вели безмолвный диалог. Лучше бы так, ведь в ином случае они, получается, просто пялились друг на друга, как идиоты». Девятый, конфликт, кажется, затих, и Реборн незаметно для меня оказался возле старика. «Грех потерян, а церемония сорвана. Что будешь делать?» Старик выглядел задумчиво, перебирая варианты. Он действительно не был готов к такому повороту событий. «Похоже, вам не помешает помощь слепого старика», — проскрипел-просипел голос. К нам, шоркая ногами по полу, двигался сутулый старик с лицом, напоминающим сморщенный после купания палец, даже почти лысый, с иракезом на голове. Но это было не самое странное. Он весь был такой. На нем была теплая бесформенная накидка с висящими внизу нитками, чем-то похожая на понча. На шее красовалось ожерелье из чьих-то зубов и круглый медальон. В руках короткая тонкая трость с навершием в виде черепа маленькой птицы, на которую он совершенно не опирался. На его лице будто навечно так и застыла щербатая улыбка сморщенными губами. Плотная черная повязка закрывала его глаза, но он уверенно двигался в нашу сторону. «Странный тип, дедушка Талбот, ты пришел на церемонию», — удивленно воскликнул девятый, тем не менее радушно раскинув руки. «Это что еще за старый хрен?» — высказал общую мысль Гакудера. «Это Талбот», — осадил его Реборн. «Он старейший из мастеров по металлу, работающих на Ванголу», — подумав немного, Аркабалина добавил чуть тише, видимо, надеясь на глухоту гостя. «Он редко показывается. Никто даже точно не знает, когда он начал работать на Ванголу. Ходят слухи, что со времен первого Ванголы». «Чего?» — недоверчиво переспросил Рёхи, а я шикнула на беса, которому уже не давали покоя волосы Скуала. Мечник только заметил, что дракончик подкрался к нему, завороженным взглядом смотря на кончики волос. «Забери его», — завопил капитан Вари. «Почему он вечно ко мне липнет?» «Нравишься ты ему, смирись», — ответила, вернувшись вниманием к Талботу, которому жал руку девятый. Старик, которого назвал дедушкой человек, который сам бы сошел за деда, попросил показать ему кольца. Люди Ванголы уже собрали остатки колец, что смогли, и сложили на подушку, отдельно каждое кольцо. У Реборна оказались с собой все остальные недостающие кольца Ванголы, что принесли из будущего. Не знаю, на что он рассчитывал, зная, что они не настоящие. Хотя с другой стороны, свою функцию они выполняли отменно, отличаясь от старых колец Ванголы лишь внешне. Талбот склонился над подушкой с кольцом босса Ванголы, что-то нашептывая, будто разговаривает сам с собой. Но, что удивительно, только подростки обменивались мнением о странном чудаке, с которого только что песок не сыпался. Старшее поколение почтительно помалкивало. Даже варийцы, включая Занзаса и Каваллони тоже, и те молча ожидали, что будет. Бес отстал от Скуала, видя, что тот больше заинтересован дряхлым эксцентричным стариком, и сам с любопытством стал наблюдать. «Хе-хе-хе», — засмеялся старик, открыв щербатый рот. «Значит, оппонентом на сей раз были кольца Шимон, заряженные грехом? Неудивительно, что вы проиграли». Все так рты и пооткрывали, удивленно его рассматривая. «Я про подростков, взрослые будто ждали чего-то подобного. Странный старик, подозрительный какой-то. С чего он это взял? Сам же сказал, что слепой, или услышал чей-то разговор. Кольцо жаждет возродиться», — огласил громче старик, чтобы все услышали. «Дедушка Талбот», — обратился к нему девятый с надеждой в голосе, — «не хочешь ли ты сказать, что...» «Да, оно живо», — подтвердил старик, — «только оболочка была уничтожена». «Живо?» — посмотрел на меня Занзас, на что я ответила ему очень усталым взглядом, но, как ни странно, он меня понял, продолжив с некоторым скепсисом наблюдать за Талботом. «Хаем, а девятый, похоже, крупно облажался. Вон сколько эмоций демонстрирует. Он, наверное, до последнего не ожидал, что все выйдет из-под контроля, но Шимон начали вести свою игру. Причем не своего калибра». «О!» — Талбот на удивление шустро перекатился к Цуне, заметив его рядом с девятым. «Братец вроде бы был цел, разве что царапины на лице слегка кровоточили». «Так значит, это ты, десятый Ванголо?» — спросил Талбот, лупанув Цуну своей декоративной тростью так, что тот ойкнул, а потом еще раз, будто ощупывал. Гакудера среагировал, спросив, что тот себе позволяет, на что Талбот как ни в чем не бывало стал говорить про то, что десятый в точности такой, каким его описывало кольцо. И вообще, он разговаривает с духами колец, и они ему говорят, что починятся и станут еще сильнее. «Это я уловила, а все остальные красивые слова пропустила мимо ушей», — заскучав, бес вон вообще снова пристал к Занзасу. Сел и трогал его лапой за штанину. Занзас, стоящий рядом со мной, недоуменно на него смотрел, не понимая, чего ему надо. «Откуда мне знать?» — пожала плечами. «А это кто такой?» — повернулся и быстро пошаркал к нам чудаковатый старик, а затем взял и попытался лупануть декоративной тростью беса. Дракончик не сплоховал, схватившись острыми зубами за палицу. «Выплюнь каку», — сказала я ему. «Там одна кость, без мяса». Бес так и сделал. Отпустил и принялся показательно отплевываться в сторону. «Если бы Талбот попробовал лупануть тростью меня, ничего бы не вышло. У меня тут несколько церберов под боком». «Так ты у нас пламенный зверь?» — спросил Талбот, не дожидаясь ответа. «Как интересно, дракон, очень интересно. Ты, значит, зверь этой девочки?» «Да, я слышу». Бес посмотрел на него охреневшими глазами, а потом обменялся со мной взглядом, так и спрашивавшим, что этот чудак городит. «Очень интересно. Я мог бы тебя усилить, как и восстановить кольца Ванголы. Правда, если я их просто восстановлю, Шимон вам не победить», — заявил, повернув голову к девятому, преследующему его по пятам, а затем к Цуне. «Но я также могу их улучшить и сделать сильнее». Секунду. Он потянулся руками к завязкам и открыл свою накидку. Под низом у него оказались непрезентабельные панталоны, которых он вовсе не стеснялся, но гораздо интереснее была внутренняя сторона накидки, увешанная разными баночками, скляночками и мешочками. Дед принялся перебирать их пальцами, что-то бубня под нос. «Хаем, нашел», — огласил, доставая и демонстрируя нам очень похожий на грех флакон. «Кровь Ванголы Прима». Все рты пораскрывали, удивляясь, откуда такая вещь у него. Я и сама недоумевала. Уж больно странно это выглядело. Удивительно. Здесь такой шум вокруг этого греха, а у какого-то старика в закромах кровь первого Ванголы. Нахмурилась, пробурчав, но за всеми возгласами удивления меня услышали только рядом стоящие. «Это Талбот, ничему не удивляйся», — посоветовал Занзас. «У него и дерьмо какой-то редкой летучей мыши, и кровь первого Ванголы заваляться может. Причем он может продать помет за 100 миллионов, а кровь первого, за один, добавил мормон, зависший в воздухе над нашими головами. К слову о деньгах, мне нужен твой счет, чтобы вернуть долг. Коротышка в капюшоне достал записную книжку. Обратись к Конраду, кивнула на рыжего, так как не помнила номера счета. Конечно, мормон вряд ли такие вещи забывает, но зря он ожидает этого от других. Рыжий, как мой первый помощник, знает такие вещи. Босс, растерянно отозвался тот. Прости, я не помню, повинился и в ту же секунду стал выглядеть решительно. В следующий раз заучу обязательно. Ты уверена, что доверишь ему свой счет? С сомнением уточнил мормон. Такую драгоценность, понятливо улыбнулась, я могу доверить своему хранителю. Конрад выбран мной, так же как и все остальные. Он ничем не хуже других. Конрад выпрямился, подавшись вперед. В его зеленом глазу будто гирлянды засияли, едва он это услышал. Ну, я ради интереса решила добавить, не зря в будущем он станет моей правой рукой. С рыжего едва ли блестки не посыпались, так он весь засиял, даже губу закусил, пытаясь скрыть радостный оскал и принимать почести с гордостью. Мукура тихо прижался сбоку, будто он тут просто так стоит. Я незаметно обхватила его руку пальцами и чуть сжала, демонстрируя поддержку. Он не хотел этого показывать другим, но обстановка и пережитое его напрягали. Мукура выглядел сильно уставшим, хотя, скорее всего, он был таковым в основном морально. Тем временем там уже договорились об улучшении колец в Анголы. О цене никто не говорил, видимо, потому, что мастер работал на Ванголу, и я обратилась с вопросом. Раз уж он может обещать такую работу самостоятельно, без оглядки на Ванголу, лучше знать заранее, сколько придется заплатить. Для начала я хотела бы увидеть, на что вы способны и что вы собираетесь делать, сказала я, а затем уже можно говорить об оплате. Я это сделаю вместе с остальными кольцами. Вдаваться в тонкости не вижу смысла, но ты можешь понаблюдать за работой. Работа очень интересная, я хочу доказать тебе, недоверчивый ребенок, что я мастер. А кто сказал, что я вам беса доверю? Уточнила я, испытывая подозрения насчет этого старика. Вы сначала повязку с глаз снимите. Хочу посмотреть вам в глаза. Уж как-то очень гладко все выходило. Глаза, зеркало души, засмеялся каркающим смехом эксцентричный дедок. Мои глаза все равно слепы. Не пожалей, что упустишь возможность усилить зверя, улыбнулся щербатой улыбкой он. Не волнуйся, Акира, за Талбота я готов поручиться, неожиданно объявился девятый. Да, но я ведь не преемник титула босса и даже не приемная дочь, с чего такая щедрость? Бес, такое ощущение, вообще не переживал. Он продолжал дергать Занзаса за штанину. Занзас продолжал недоумевать. Кажется, бес что-то от него хотел, но он не набрасывался на него, как на скуала, и не играл с ним, как с другими пламенными зверьми. Хаем, нашлась я. Интересно, как вы вообще собираетесь что-то делать? Вы слишком старый и высохший, как мумия. Хе-хе-хе, засмеялся Талбот. Я же сказал, если хочешь, можешь посмотреть на мою работу. Это тончайшая работа с пламенем. Вряд ли ты поймешь, что происходит. Можно, услышав это, загорелась идеей. Если я смогу наблюдать за процессом, я буду спокойно за беса и, возможно, смогу получить новые озарения. Слишком легко сдалась, фыркнул Рассель. Я тоже хотел бы пойти. Только одному я могу позволить присутствовать, отказался старик. Тут бы мне и насторожиться, но интересно же, как делаются кольца, поэтому объяснение насчет того, что духи, дескать, не будут слушаться, если вокруг будет много людей, я пропустила мимо ушей. Старик, мне казалось, слишком много говорил о всяких непонятных материях. Возможно, если нюхнуть какого-то порошка в мешочке, что висит у него с внутренней стороны накидки, то все станет яснее и понятнее, но экспериментировать не тянуло. Рана на моем боку все еще не зажила до конца, но затянулась тонкой розовой кожицей. Эффект пламени солнца будет продолжаться еще некоторое время. Много двигаться мне все равно пока нельзя, поэтому почему бы не понаблюдать за такой необычной работой, тем более, похоже, сам девятый смотрит на работу этого мастера как на магию. Глава 35. Пока Талботу готовили помещение, всех остальных провели в другие комнаты, дабы могли привести себя в порядок. Ребята остались со мной, усадив меня в кресло. Цуне, Гакудере и Хром пришлось направиться в другую комнату, так как парни были уж очень зло настроены. Вария занялась продолжением выяснения отношений, хотя я знала, что Леви, Луссурия и Мормон сидят и чего-то ждут в помещении напротив. По сути, мы просто переместились из торжественного зала, занимавшего целое крыло, к жилым помещениям, которые, видимо, предназначались для гостей. По просторному залу, занявшему бы по размерам, наверное, весь первый этаж моего дома в Намиморе, была расставлена мебель из дерева, с мягкой обивкой. Мне почему-то казалось, что я нахожусь в Европейском музее. Оказывается, я привыкла к японскому минимализму, и роскошь Ван Голы создавала ощущение неуютности. Я села на диван, а затем прилегла на него, положив голову на подлокотник с подушкой. Прикрыла глаза, чувствуя сильный зуд в боку, где ускоренно заживала рана. Она не исчезла бесследно, ей все равно нужно было время для заживания, все же пламя солнца не лечебное зелье и мгновенного действия у него нет. Парни распределились по помещению. Кто остался стоять, кто облокотился о стену или присел в кресло. Царило напряженное молчание, и мне казалось, что они все смотрели на меня. Для меня лично это означало возможность восстановиться и успокоить парней. Тех буквально трясло. Меня, конечно, тоже, но учитывая, что я себя кое-как держу в руках, едва все более-менее успокоилось, как у них всех глаза стали дикие, и, конечно, никто не хотел оставлять меня одну с непонятным стариком. При толпе свидетелей даже высказать это никто не посмел, но едва мы остались одни, я была окружена. Нельзя упускать такую возможность, привела я, по моему мнению, ощутимый довод, продолжив разговор. Талбот, по чужим словам, редко выбирается куда-то, а к нему Ван Гола вряд ли в другой раз кого-то подпустит. Ты сказала, что тебе будет грозить смертельная опасность, сказал Рассиэль, пока остальные, не дернув и бровью, просто молча продолжали стоять на своем, не идя на диалог. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них теперь будет обеспечен? По крайней мере, мне стала ясна несговорчивость парней, зато мои слова обернулись против меня. Я-то думала об опасности от девятого, но никого этим уже не переубедить. Гиперинтуиция моя несуществующая говорила, и точка. Мне казалось, единственным, остававшимся при своем уме, был Рассиэль, но и тот мало того, что против остальных не пошел, кажется, их даже немного поддерживал. Это несмотря на то, что они все были потрепаны прошедшей схваткой. Видимых ран или увечий я не заметила. Рыжий только слегка прихрамывал, но, думаю, ничего серьезного, и его подлечит. Хотя, наш хранитель солнца не силен в лечении. «Как ваши раны?» – спросила я, приоткрыв глаза. Не думая об этом, улыбнулся Мукура, облокотившись о спинку дивана и проведя рукой по моим волосам. «Отдохни», – поймала я его руку. «Ты тоже сильно устал. С нами все в порядке. Не беспокойся», — громко и уверенно отозвался Рёхи. «Ей, я достаточно крепкий», — деланно фыркнул Рыжий, когда я взглянула на его ногу. «От такого не сломаюсь, не беспокойся, босс». Рёхи и Конрад, стоявшие у дверей, как охрана, повернули головы на тихий стук. Все парни напряглись, будто ожидая нападения. Цуна, просунувший голову в приоткрытую дверь, тут же испуганно отпрянул. Видимо, братец тоже ощутил убийственную ауру, хотя, может быть, ему достаточно было просто увидеть их лица. «Мне так точно. Имота», — позвал он, через минуту приоткрыв дверь. «Ты в порядке?» «Да, все, только было начало я». Пошел вон, намеренно спокойно и холодно бросил Кёя. Судя по его виду, бледному лицу и поджатым губам, тот от чего-то резко пришел в бешенство. «Я тебя уже предупреждал, Савада Цунаиши», ничуть не уступал ему в по-своему угрожающем тоне Мукура. «С этого момента, если ты к ней приблизишься, будем считать все мои действия законной самообороной». Разноглазый был вымотан до предела, что было очень заметно, тем не менее взгляд его был уж очень нехороший. Даже тени сомнения в его словах не было. «А», — удивился Цуна вместе со мной, а затем вздрогнул от звука затвора пистолета в руках такого же мрачного и решительно настроенного Конрада. Тот, вопреки обыкновению, даже не кричал, что выглядело зловеще. «Но ведь им это, моя сестра», — попытался реабилитироваться братец. «Я за нее волновался, когда узнал, что она в опасности. А по-моему, ты хотел спасти своего друга Инму», — хмуро сказал Рёхи. «Это экстремально не по-мужски, бросать свою младшую сестру. Задача старшего брата — всегда ее защищать. Так вот в чем дело. Видать, Цуна был шокирован предательством Инмы и никак не мог в него поверить, ведь ставил между собой и Инмой знак «равно». Но они не были одинаковы, так казалось лишь Цуне. Видимо, Цуна был слишком занят попытками собрать свою реальность обратно, вернуть все, как, по его мнению, должно было быть, так что парням казалось, будто братец наплевал на мое спасение. Действительно неприятно, что меня не бросились спасать сразу же, но таков уж братец. Ему нужно время подумать и переварить все. К счастью, кроме него у меня еще есть несколько надежных и быстродействующих спасателей. Возможно, мой враг вернулся бы, так как его иллюзия подпространства не исчезла. Он потерял концентрацию на некоторое время, что позволило Мукура меня вытащить, и всего-то. Так что все случилось ну очень вовремя. Дальнейший бой я, скорее всего, не выдержала бы. Забавно, ищи-щи, засмеялся сквозь сжатые в появившейся знакомой полубезумной улыбке зубы Рассель. Осознай это, глупая челядь. Ты жив лишь благодаря титулу короля, который тебе не к лицу. Чувствуешь, что только он тебя спасает. Ребят, он же мой брат, напомнила я, подозревая, что кто-то может сейчас просто сорваться. Если бы ты знала, что он все время чувствует в отношении тебя, ты бы так не говорила, мягко обратился ко мне Мукура, видимо, не желая ранить этими словами. Я привык, что ты всегда в порядке и с тобой все хорошо, быстро выпалил заволновавшийся братец. Мне казалось, что моя имата не нуждается в защите Рёхи Сэмпай, но сегодня я понял, что те, кто рядом с ней и кому она доверяет, люди ненадежные. Все-таки я знал, что они жестокие, и никогда бы не смог им доверять. Я думаю, что Имата ошибается на их счет. Обстановка сразу же еще больше усугубилась. Это я понимаю, как со стороны выглядит мое доверие к далеко не гражданским людям, но парни слышали совершенно другое. Думал бы он, перед кем оправдывается и на кого переводит стрелки. И мне тоже, прямо спросил Рёхи. Но ты же, Сэмпай, как Ямамото, быстро замахал руками Цуна. Вы же не убийцы. У него стало такое лицо, как будто он мысленно добавил про себя. Но Рёхи Сэмпай все равно пугает. Если бы кто-то похитил Киоко, я бы ему все кости сломал, сказал Рёхи, будучи также непривычно собранным и серьезным. Уверен, Ямамото без колебаний сделал бы то же самое. Не думаю, возразил Рыжий. Меч в его руках, как влитый. Он бы на суши таких людей порезал. Цуна стушевался. Он оставался уверен, что эти-то двое обычные школьники, которые совершенно случайно попали в передрягу с Вангалой. Все-таки про Цуэшисана и семейку Сасагов я не стала ему рассказывать, так как это было личное. Да, ребята большую часть жизни провели в Намимари как самые обычные дети, это было правдой, где, как всегда, существовало «но». «Я бы тебя убил просто из жалости», — сказал Рыжий, скривившись. «А я бы с удовольствием», — прозвучал низкий голос. И Цуна подскочил, обернувшись назад. Из-за приоткрытой двери мы смогли увидеть приближающегося по просторному коридору босса Вари. Цуна при виде него не смог и слова вымолвить, что было правильным решением. Уж очень большой численный перевес был, и ребята еще не отошли от произошедшего. Мусор, пройдя мимо, как будто не заметив Цуну, обратился Занзас, заходя в комнату, вышли все, я хочу с мелочью парой слов перекинуться. Парни сразу же будто ощетинились. Но Занзас продолжил, вздернув бровь, и для весомости своих слов собрал в руке шар из пламени ярости. «Думаете, я не смогу ничего сделать, если будет еще одна попытка похищения?» В просторной комнате внезапно стало жарко и душно. «Ребят, подождите за дверью», — попросила я, видя, что босс Вари будет стоять на своем, пока не получит что хочет, а уж парни в упрямстве могут посоперничать. На меня так посмотрели. «Если это снова тот туман, тот и труп», — пообещал Хибари, подходя ближе к боссу Вари. «Тебе доказать?» — с вызовом поинтересовался Занзас. «Давайте без драк», — вклинилась я между ними, подбежав и тут же схватившись за занывший бок. «Это точно он. Говори при всех или не говори, сам видишь, какие дела». Занзас, кажется, понял и немного расслабился, усмирив пламя. Я вопросительно посмотрела на него, даже не имея догадок, по какому такому делу он ко мне пришел, но он при других говорить не захотел. Девятый опять что-то придумал, все-таки Занзас показал при всех, что он с ним на ножах. Он застыл на месте статуи самому себе и смотрел на меня непонятным взглядом. Я тоже, так как ждала хоть каких-то пояснений. Будь осторожней, мелочь, и не думай, что предупреждать было бестолку. Сказав это, резко развернулся и пошел прочь. Почему мне показалось, что он хотел сказать что-то другое? Потому что это было как-то просто. Ну правда, неужели Занзас поднял свою задницу с кресла и прошел некоторое расстояние, чтобы сказать мне это? Глядя вслед, взъерошила волосы и вздохнула, предчувствуя, что мне еще придется побороться с парнями за право наблюдать за Талботом. Талбот спросил у девятого разрешения занять комнату внизу под особняком, а всем остальным посоветовал отдохнуть в это время и обработать раны. Конечно, к нему мало кто прислушался, уж точно не парни, которые ждали за дверью. В подвальной комнате он расставил на столе свои приспособления. Небольшую наковальню, горелку, кучу каких-то непонятных емкостей и чаш, ведерко воды и еще какие-то жидкости, порошки, шкуры и травы. Сам сел за стул и сказал: «Следи, чтобы этот любопытный ребенок не трогал ничего со стола». «Ладно», — с укором посмотрела я на беса, принюхивавшегося к какому-то порошку. «Я к твоему дракону обращался», — ощерил он беззубый рот в улыбке, и я, просто на всякий случай, отошла от кувшина с непонятной жидкостью. Бес показал мне язык и скинул лапы со стола. Мы отошли в сторону, ожидая действа. Но старик был таким медлительным, а его действия до того скучными и обычными, без каких-то вспышек пламени, разных дымков и прочих спецэффектов, что вскоре мы сели, дожидаясь, когда подготовка закончится. Старик принялся стучать черепом на трости, используя его как молоток. Неопределимое пламя слабенько вспыхнуло, наверняка деду не хватало сил, чтобы бить по нагретому металлу. Мы было заинтересованно подняли головы, но потом снова заскучали под монотонный звук ударов. Пламя было настолько слабое, что даже не определить, какого оно типа. Бес вначале сидел, обвив себя хвостом, а затем лег, положив голову на сложенные лапы. Я тоже села на табурет возле него, продолжая наблюдать. Дед наконец закончил подготовку, положив на столешницу кольцо Цуны, и открыл флакон с красной жидкостью, капнув на небольшую наковальню, приговаривая: «Прима, как ты себя чувствуешь? Ты с первым Вангалой разговариваешь?» — уточнила я, скосив на него глаза. «Верно», — не стал тот отрицать. «И как?» — отвечает. Старикан снова замахнулся своей тростью, но легко, без напряжения, поэтому я также легко уклонилась, откинувшись назад. «Он здесь, я знаю», — молчит. «Хм», — судя по интонации, Талбот не слишком этим доволен. Дед что-то принялся выковывать, но едва я придвинулась к столу, чтобы посмотреть, как он шикнул на меня, отмахнувшись тростью молотком. Девятый тоже говорил что-то подобное, нахмурилась, припомнив. В записях где-то упоминается о возможности существования духа внутри кольца. «Это чистая правда», — медленно ответил Талбот, сосредоточившись на чем-то своем. «Первый был очень интересным человеком. Дух в кольце, должно быть, печальная судьба его ждала. Хотя в какой-то фантастической литературе я встречал идею помещения в предмет не духа, а отпечатка личности. Это неполноценная сущность, а значит, куковать ему там не так грустно. Но вообще, далеко не факт, что там что-то есть. Никто же никогда его не видел. Одна за другой появлялись заготовки, но не колец. Дед что-то все выковывал, брал из коробки уже готовое и присоединял, пока не поднял то, что получилось, и не отложил в сторону. Что это вообще такое?» — прищурилась, придвинувшись ближе, чтобы рассмотреть то, что вышло у старика. «А вышел пока что красный, горячий металл, но размерами чуть больше кольца. Состояла побрякушка из двух частей, связанных между собой цепочкой». Я прищурилась, всматриваясь в горячие очертания, пышущие жаром. «Кольцо для десятого Ванголы», — не сильно стукнул он меня тростью по затылку, отгоняя от незаконченной работы. Тряхнув головой, я отстала, чтобы чуть позже рассматривать действительно кольцо, точнее два кольца, побольше и поменьше, связанные между собой цепочкой. На большом кольце был и символ Ванголы, такой же, как на перчатках, и сверху маленькая, но хорошо угадывавшаяся мордочка наца. Помню, что видела, как он доставал заготовки из коробки. Следом Талбот создал какую-то бляшку с тем же знаком, огромным леопардом, чем-то похожим на уригакудеры, и стилизованными стрелами. Видимо, маленькая кошечка выглядит слишком мило для такой побрякушки, поэтому она превратилась в грозного леопарда. Потом дед положил широкий браслет, который, наверное, можно было бы натянуть на предплечье. На нем были боксерские перчатки и свирепая морда гарью. Следующей стала снова металлическая бляшка с изображением добермана по ободу. Похоже, это для рыжего повязка на глаз. Затем старик положил серьгу с тремя висюльками, на креплении которой был выгравирован иероглиф 5. «Путь человека Мукура, М. Дед, а ты не слишком увлекся?» — решила спросить я на всякий случай. «Это уже не кольца, да еще и с животными из коробочек. Откуда ты знаешь, как они выглядят?» «Для тех, кто умеет видеть и слышать, нет тайн. Хе-хе-хе, хрипло засмеялся старик. Не переживай, эта форма лучше подходит для каждого. Они отражают их способности с лучшей стороны. То есть у Цуны сильные пальцы, у Рёхе плечи, у Рыжего глаз, у Мукура ухо, а у Гакудзира бедра. Их форма будет для них удобна. К тому же, позволь старику сделать все красиво. Мы встретились взглядами, если так можно выразиться. Я смотрела на черную повязку на его глазах, а он, готово поклясться, на меня. Через долгое мгновение дед перевел внимание. Пора браться за твои кольца. Талбот снова взялся за работу, откуда в нем только столько сил. Уже, наверное, часов шесть магичит тут, при том, что он в основном берет уже готовое, разбирает кольцо, соединяет заново и рихтует. Пока все эти мелкие стальные детали выковал, куча времени ушла. У меня уже спина начинала болеть, так я сижу и двигаюсь, а он стоит, согнувшись. «Дед, а сколько тебе лет?» – спросила я через некоторое время. «Ты, говорят, еще первого Ванголу застал. Скоро придет и мой черед уйти», – ответил он вновь как-то туманно, «но пока еще не время. У меня много работы на благо Ванголы, и пока я ее не закончил, мне рано уходить». «А каким он был?» «Первый», – полюбопытствовала я. «Все-таки Реборн, не скрываясь, сравнивал меня с ним, видя во мне чуть ли не его перерождение, а до того, а может и сейчас они с девятым видели его в Цуне. Хотя, судя по иллюзии при испытании Ванголы, девятый или тот туман, что его делал, понятия не имеет, каким прима был. Я встретил его юным, неторопливо начал Талбот, продолжая работу. Ему было около 17. Он только начинал создавать Ванголу и собирал единомышленников. Непростое было время, да, в стране не было порядка, и в городах был хаос. Даже люди высшего сословия не чувствовали себя в безопасности, так как власть менялась почти ежедневно. Он умел найти подход к людям любого статуса и характера, да так, что они ему верили. Стоило ему посмотреть в глаза, и он будто уже знал, что ты замышляешь. Для меня всегда были загадкой его способности, но он был очень сильным. Старик повернул ко мне голову, будто снова посмотрел через повязку, но видеть-то не мог, и любопытным, а еще мягким, как твой старший брат. Хаэм, значит, Цуна все же похож на него? Ну конечно, я-то тут при чем? Напридумывают, понимаешь, и Реборну, помешанному на этой тематике, верит. Он так и не смог закончить начатое дело, передав все второму. Вот второй, да, протянул старик. Он закончил эту войну, выйдя победителем. На долгое время Вангола стала сильнейшей, воцарился порядок. Пока ничто, не поняла я, услышав недосказанность. Дедок, кажется, не такой уж отрезанный от политики мафии. Свое мнение явно имеет и не отгораживается от всего вокруг происходящего, занимаясь своим делом. Пока не пришел черед третьего, а за ним четвертого, и так далее до девятого. Мне казалось, вы с девятым в хороших отношениях, заметила я. Он тебе не нравится, они с десятым похожи, сказал он, пожевав сухие губы, и добавил. Неудивительно, что девятый растерялся, едва все пошло в бездну. Корить себя стал за содеянное, ведь считал себя выше грязи Ванголы, а в итоге делал то же самое. Каяться стал, уточнила я, увидев подтверждение моим наблюдениям, в которые не хотелось верить. Слишком уж девятый был хитрым манипулятором и хорошим актером. Тут не знаешь, каков он настоящий на самом деле. Есть себя стал, кивнул Талбот. Сопли распускать, как паршивый мальчишка, и сына своего приемного не пустил в кресло, а ведь малец подавал большие надежды. А троих сыновей, что сгинули раньше, подобрал себе под стать, и это хорошо, что ушли они раньше, чем назначили церемонию наследования. Может, им помогли, предположила я. Может, и помогли, согласился дедок, пожав плечами. Видно же, что что-то знает, но не скажет. Мутная история с тремя наследниками, сразу понятно. Кажется, Талботу ни девятый не нравился, ни его трое убитых сыновей, ни Цуна. Второй ему нравился, и, похоже, Занзас пришелся по вкусу. Но у Занзаса после двух переворотов и шанса нет, пока живы девятый и десятый, как минимум. Его тоже могут принять в кресло босса как последний вариант, но попадут ему в руки только остатки Ванголы. Может, еще придет время Занзасе сесть в кресло босса Ванголы, сказала я, наблюдая за методичным постукиванием по наковальне, где рождалось что-то пока что не слишком понятное. Дед собирался использовать осколки кольца, наплавляя их сверху. Надеюсь, он не присобачит мне герб Ванголы или тот же символ, что был на перчатках Цуны. Разве что еще через 10 лет, недовольно проскрипел Талбот. Ныне пришло время 10-го Ванголы Савады Цуна Иши, достойного преемника 9-го и 1-го боссов Ванголы. А Вангола не так уж сильна, как была раньше, доживет ли она до того момента. Тяжело вздохнул он, с сипом выпустив воздух. Нормально все будет, отмахнулась я. Цуна передаст титул. Конечно, хорошо бы Занзас чуть старше стал, чтобы дурь подростковая вышла, но братец мой не хотел титул принимать, обстоятельства заставили. И когда вся эта чехарда с Шимон закончится, уверенно, он откажется. Талботаж остановился, посмотрев на меня с интересом. Хотя почему посмотрев, просто голову поднял, он же слепой. Может, конечно, видит пламя, в смысле, чувствует его, как я. Затем очнулся, вернувшись к работе, и продолжил беседу. А себя ты где видишь, ХМ? Вообще-то, хотелось бы просто пережить свой порог в 20 лет, но дед вряд ли об этом спрашивает. Думаю, расскажу ему, что я видела. В будущем я создам свою организацию. Она уже есть в самой маленькой версии, но сейчас все эти ребята просто пошли за мной из-за обстоятельств или желая лучшей жизни. Зачем я превратила свою организацию в нечто настолько большое, я пока не очень понимаю. Думаю, пройдет время, и я найду причину, пожала плечами. Может быть, начал старик медленно. Ты хочешь защитить их всех от чего-то? Ты сказала, их заставили обстоятельства, выходит, все было не так уж гладко. Да, но получается, что наш враг слишком сильный, кивнула, нахмурившись. Сопротивляться такому сложно в одиночку, поэтому они доверились мне. Значит, вам нужна сила, утвердительно произнес старик. Да, но смысл в ней... Достаточно и того, что есть. Стать хитрым, чтобы занять такую позицию, когда наш враг оставит нас в покое и мы сможем жить своей жизнью, занимаясь тем, чем нравится. Несомненно, меня тянуло к возможностям пламени. Я хотел раскрыть его возможности и узнать, на что еще оно способно, а не развивать его, думая, как применить новые умения в бою. Кто-то хотел играть в бейсбол, кто-то заниматься боксом, кто-то до всего этого хотел просто выйти замуж и знать не знал о пламени солнца, кто-то просто хотел наслаждаться жизнью, а не бегать от тюремщиков, а кто-то желал контролировать все вокруг, пусть и стремился к самой высокой планке. Чем плохо мое желание? Со временем ты поймешь, что этого недостаточно. Эти планы при встрече с реальностью разобьются. Никто не захочет оставлять тебя в покое и позволять заниматься тем, что нравится, вымолвил Талбот, наверное, наученный опытом всей своей длинной жизни. Если у тебя есть достаточно силы, ни один враг не сможет убить тебя, а ты сможешь защитить своих близких, продолжил дед, методично стуча молотком. Должна быть территория, где будет твой дом, и ты эту территорию должен защищать всеми силами. Дать возможность своим людям жить в мире и процветании. Разве не это задача босса? Дом, дом в Намиморе крепостью не назовешь. Даже в особняк Хибари может кто-то в любой момент ввалиться. Нет, он имел в виду не четыре стены. Территория, где будет царить твой порядок и твои правила. Может быть, это пыталось создать взрослая Акира из будущего, набрать достаточно силы и влияния, чтобы создать спокойную и мирную территорию, где более мелких и слабых не будут грызть, а внешний враг не рискнет насаждать свои правила. Хитрость хитростью, но чтобы постоянно извиваться, надо быть удачливым виртуозом. Я хочу такое место, решила я. Потребуется время и силы, чтобы потеснить остальных несогласных, собрать их всех вместе, возглавить и жить дальше. Так просто оказалось как-то, растерянно протянула, чувствуя, что это не все. Ничего простого, едва слышно протянул Талбот, судя по тону, слишком увлеченной работой. Но не означает ли это, что на пути к такой цели, нахмурившись, подумала я вслух. Нет, прекратить текущее положение вещей в мафии невозможно, слишком масштабы большие. Тогда означает ли это, что, чтобы сделать мою цель реальной, мне придется возглавить семью, подняться на уровень Ванголы? Я беспорядочно скользила глазами по уставленному всякими принадлежностями столу. Не можешь прекратить, возглавь, старый, как мир, принцип. Возможно, этого будет недостаточно, остановился Талбот, отвлекшись от работы. Возможно, с помощью Ванголы придется возглавить весь теневой мир? Нет, тут же покачала я головой. Дед, ты не понял, я не собираюсь подниматься в Ванголе. Если я присоединюсь, то стану такой же, как они, какими бы ни были мои помыслы. Я хочу создать нечто новое. Верно, Таким путем пошел девятый, чтобы в итоге понять, ничего у него не вышло. Возможно, когда-то он был молод и амбициозен, но сейчас он разуверился в Ван Голе. Талбот, казалось, вовсе забыл про работу, на что я вопросительно приподняла бровь, только через секунду вспомнив, что вообще-то дед не может меня видеть. Наверное, он сам вспомнил о прерванной работе, вернувшись к ней. Я больше не стала его отвлекать, пока он не положил передо мной еще одну подвеску. Правда, уже с одной крылатой тварью, скрутившейся вокруг круглого медальона с изображением языков огня. Бес с интересом всмотрелся в него, а затем превратился в огненный сгусток и исчез в медальоне. Тот потеплел в моей руке. Кажется, ему там неплохо. На этом работа завершена, обрадовалась я. Еще нет. Придвинь-ка ко мне вон те коробки. У стены действительно стояло несколько коробок с неясным содержимым. Я хотела сунуть свой нос раньше, как только мафиози их сюда принесли, ничего не объяснив, но Талбот запретил. Конечно, когда я подняла одну из них и понесла, заглянула внутрь. Там лежала куча сваленного непонятного металла, покрашенного кое-где в красный цвет. Что это, понять не удалось, но едва я поставила картонную коробку на стол, дед принялся оттуда все доставать и раскладывать по одному ему известному порядку. Ясно различаю наручи и короткие поножи, явно крепящиеся аж на обувь. Ага, дед достал коробочку поменьше, а из нее – очки. Следом сложил крест-накрест кожаные перевязи с динамитом и опять достал маленькую коробочку, из которой вынул что-то, похожее на тонкий стальной цилиндр. Догадка меня просто сразила. Это что, гакудеры? Что ты с этим собираешься делать? Его, родимого, хмыкнул Талбот. Конечно, зачаровывать, чтобы при активации кольца появлялось обмундирование и настоящее оружие. То есть это сделал уже кто-то другой, опешила я. И как давно это все готовили? А ты что хотела, чтобы такой старик, как я, такой работенкой занимался? Укорил меня он и тут же захохотал каркающим смехом. У меня есть помощники помоложе. Нет, конечно, я бы не поверила, если бы Талбот вышел через пару часов и сказал, что сделал кучу побрякушек. Но поверят ли в это остальные? Погоди, вдруг сообразила я, припомнив, как шест Мукура появлялся в его руках будто по волшебству. Тебе нужно пламя тумана для такого фокуса или ты знаешь другой способ? Мастера раскрывают свои секреты лишь своим лучшим ученикам, снова укорил меня дед. Но в этом нет никакой тайны, возразила я. Мой туман так делал. Получается, то, каким образом Мукура вытягивает из иллюзии шест, это, по сути, то же самое, что и преображение в перчатке варежек Кцуны. Тот же принцип ты хочешь сделать и для колец. При их активации будут появляться броня и оружие, изготовленные заранее. Ты привязываешь свою иллюзию к этому предмету, и она уже работает, используя пламя носителя. Дед растянул сухие губы в усмешке. Разве тебе еще нужен ответ? Лучше принеси все остальное, когда скажу, и не лезь под руку. Хорошо, слегка растерянно отозвалась я. Все-таки не так уж все неожиданно было. Просто и гениально. Наверное, девятый сам не ожидал, что для создания такой ерунды, как кольца, придет сам Талбот, а не кто рангом пониже. Хватило бы, наверное, и подмастерей, что изготовили все это. Или же нужен был именно туман, а какой уровень должен быть у тумана для такого фокуса? Мукура считается одним из лучших. Гинкиши тоже не зря заслужил свое кольцо Мари, пусть и поддельное. Я нахмурилась, но пожала плечами. Дед имел право на свои секреты, которых у него должно быть немало. Разве стоит трубить о наличии атрибута тумана на каждом шагу? Но я все равно внимательно следила за тем, как постепенно испаряется весь комплект в уже нескрываемом пламени тумана. Талбот стоял сосредоточенный, сжимал в руках свою клюку и слова не проронил. Наконец, подобные индивидуальные комплекты для каждого испарились. Напоследок дед будто специально вновь оставил амулет для меня, явно тихо насмехаясь. «Хочешь достать все сама?» – спросил он и, готово поклясться, искривил сморщенные губы в ухмылке. «Разумеется, я хотела. Пока несла, заглянула, а потому сразу же достала что-то, отблескивавшее ярко-голубым. Камни, похожие на те, что на тросте девятого или перчатках Цуны, и это тоже были перчатки. Но новые перчатки братца были похожи на рыцарские латы, а не старые кожаные. Мои же будто были старым вариантом, тоже из темной кожи, с остальными вставками, но уже с оголенными пальцами. Они оказались повыше и застегивались на защелки наподобие тех, что я надела на бой с девятым. Такими были перчатки первого, хотя никто точно не может сказать, Почему у них открытые пальцы? Тихо просипел Талбот, пока я рассматривала похожую на перчатки братца копию. Потому что это не оружие, а приспособление для защиты рук. Еще раз взглянув на камни, добавила, с дополнительными аккумуляторами. Дальше я достала чуть менее массивный аналог тех же наручей и поножи. Сразу же отложила их в сторону. Я давно уже перешла ту грань, когда такая защита мне больше помогала, чем мешала. Будь моим противником Занзас или даже отец Кёи, вряд ли мне поможет такая броня. Шлем с сожалением тоже отложила, хотя он и был сделан красиво, имитируя ушастую голову беса. А вот защиту для спины оставила. Так и знала, что Реборн был в курсе, кто еще мог настучать девятому о моих тренировках. Все остальное я перебрала, но вернула в коробку. Складный посох с выдвижным лезвием, короткий нож и пистолет. Вообще-то самым интересным тут оставались камешки на перчатках. В них можно было накопить некоторое пламя. 6 камешков поменьше располагались вдоль защиты для спины. Вот это, подняла глаза на Талбота. Уверена, уточнил он. Может, хотя бы какое-то оружие выберешь? Не мой стиль, отказалась я. Предпочитаю, чтобы руки оставались свободны. Еще какое-то время понадобилось, чтобы перчатки и защита исчезли в подвеске. А теперь уже все? Нет, осталось создать каменные оболочки. На мой недоуменный взгляд дед пояснил. Надо поднять их дух. Пусть приложат силы, чтобы не чувствовать, будто все это досталось им без каких-то усилий с их стороны. Дед, а ты с чувством юмора, не удержалась я от смешка. Ты этим напоминаешь мне одного моего друга. Ты его видел, такой с разными глазами. Может быть, снова увлекся он работой, взявшись лепить вокруг новых побрякушек серую глиняную смесь, по цвету похожую на цемент, которую он намешал раньше. «Слушай, дед, а кровь первого, это же его пламя, верно?» — припомнила я. «Во времена Прима Ван Гола все огни называли кровью», — отозвался Талбот. «Так это получается», — задумалась я, составляя для себя систему. «Кажется, Бейкуран говорил про то, что мои кольца Феникса А-ранга, чтобы они стали С-рангом, их должны проносить несколько поколений. Получается, если капнуть концентрированным пламенем на кольцо, можно проскочить этот период ношения колец из поколения в поколение. Это же каждое поколение, используя его, улучшало кольцо или делилось с ним силой. Если взять эту кровь, которая настаивалась сотню лет, то мы эту сотню лет и проскочим, верно? Верно, степенно кивнул старик, не отрываясь от своего занятия, но явно отвлекшись на меня. Всегда есть обходной путь. На твою подвеску, как и на все остальные предметы, попала эта капля. Первый Ван Гола поделится с вами своей силой. Класс. Так значит, бес еще и усилился. Дело двигалось к своему завершению. Талбот гораздо быстрее справлялся и доделывал последние образцы. Дед, если ты слышал об этом, то скажи, правда ли то, что говорили Шимон про предательство и прочее, а мне сказали что-то про Емицу и месть ему через меня. Что папаня натворил, ты знаешь, был один случай. Немногие знают об этом инциденте, где внешний советник обвиняется в убийстве отца, матери и младшей сестры Казата Энмы. Огорошил меня данным известием старик. Что касается прошлого первых боссов Ван Гола и Шимон, действительно, имело место быть предательство. Хаем, а он многое знает. Нет, я не удивлена поступком Емицу. Работа у него не слишком приятная, да и частично нелегальная. Он часть мафии, но в обществе живет почти честным человеком, по крайней мере, для связи с общественностью, иначе репутация людей при власти будет существенно подмочена известием, что они работают с преступниками и убийцами. Нет, они работают, но так подловить их на этом будет сложнее, это мне объяснил Реборн. Понятно было изначально, что как только кто-то узнает про детей внешнего советника, тут же вылезет куча его врагов, желающих ему отомстить. Так что немного странно выглядит то, что Емицу сделал это лично. Ведь если бы он провернул все чужими руками, то подростки из Шимон не смогли бы узнать, кто за этим стоит. Дед закончил с последними побрякушками и поставил на стол еще один огромный булыжник с простым и незамысловатым изображением молнии. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть их получше. Ребята сразу догадаются, что хватать. Тебе стоит кое-что знать. Старик вытер пот со лба, тяжело выпрямляясь. Однажды Ван Гола и Шимон уже встретились в бою. Один раз прадед Казата Инмы уже пытался вернуть долг Ван Голе, но не преуспел в этом и был заперт в тюрьме Виндичи по договоренности первых боссов Ван Гола и Шимон. Шимон вновь была погребена, едва подняв голову, Правда, и со стороны ванголы были проигравшие. Дед вдруг замолчал, раздумывая над своими словами, и скрипуче продолжил, когда я на него взглянула. Это своего рода испытание. Сможет ли босс ванголы пожертвовать своими подчиненными, чтобы добиться победы? Поймет ли он, что выживают лишь сильнейшие? Выживет ли он сам? Дед, ты странные вещи говоришь, заметила я, отступая на шаг от стола, который нас разделял, будто сам в этом испытании участвовал. Ты мне напомнила времена моей молодости, неожиданно улыбнулся он широкой щербатой улыбкой. Я сразу не заметил тебя, хотя ты тоже имеешь право поучаствовать в этом испытании. Нет, дед, конечно, своеобразный, но подобное даже для него слишком. Только что умные вещи говорил, а теперь снова чушь какую-то. Сейчас снова с кольцами и духами начнет разговаривать. Перемыкает его, что ли? Так даже будет интереснее, продолжал он улыбаться щербатым ртом, где не было большей части зубов, но эта улыбка показалась мне очень знакомой. Посмотрим, на что вы оба способны и кто из двоих выживет. Тем более, что хранители у вас общие. Я нахмурилась, уже ощутимо почувствовав, что что-то тут не так. Кто ты такой? Напряженно поинтересовалась, на всякий случай приготовившись к бою. Твое пламя мне незнакомо. Доброжелатель, ответил дед, а потом вдруг расплылся клочьями тумана. Сильного тумана, уже мною однажды виденного. Затем он поднял руку с кольцом, в котором, видимо, был камень-накопитель с чужим пламенем тумана. Его пламя, которое он перестал скрывать, я тут же узнала, так как не смогу никогда забыть. Это был мужчина, я бы дала ему около 30, высокий, худощавой комплекции, одетый, как франт века 18-19, во что-то вроде военного мундира и белые брюки, с прической, похожей на прическу Мукура, с немного другим, двойным, пробором, короткой челкой, но с тем же хохолком, и с той же сладкой заговорщицкой улыбочкой. «Никому не говори наш с тобой секрет», — приложил он палец к губам. Его голос перестал быть скрипучим, став высоким и четким. «Возьми все это и поднимись наверх. Увидимся позже, юное любопытное дитя. Приходи вместе со всеми, а если не придешь», — он шкодливо улыбнулся, хитро и с угрозой блеснув синими глазами, — «я убью их всех, и Шимон, и десятое поколение ванголы». Он взял и исчез, тот человек, что напал на меня во время церемонии. С него слетела иллюзия в тот раз, всего на мгновение, но уже тогда я поняла, что он не тот, за кого себя выдает. В принципе, мне было все равно, ведь я его не знала, но теперь, кто он, черт возьми, такой безумно сильный туман, которому просто не хватило времени меня добить. Если бы не бес, доставивший ему немало проблем, то он вполне мог бы убить меня. Он почти это сделал, надежно заперев и обездвижив в своей иллюзии. Сейчас он вполне мог бы завершить начатое. И такой работает с командой Шимон, не думаю. Этот тип слишком уж хитрозадый, наверняка подростки и не догадываются о его настоящей личности. Мужчина ими умело вертит, я даже не сомневаюсь в этом. И задумал он что-то свое. Хотел бы убить меня, уже убил бы, но, он ведь мог говорить чистую правду. Лучшие лжецы, как говорил Мукура, всегда сплетают вместе правду и ложь. То есть детишки Шимон, накачанные мнимой справедливостью, вполне могут не только пытаться соперничать с десятым поколением, подходящим им по возрасту. Да, в борьбе они могли бы их даже убить, доказывая силу своей семьи и таким образом возвращая былой авторитет, но вряд ли они подозревают, что это бойня и для них, а те, кто выживет, но окажется стороной проигравшей, обречены гнить в тюрьме. Спасибо, прадеды, за договоренность, ничего не скажешь.